Однажды в предосенние дни прочел Андрею свои наброски, втайне побаиваясь его шуток. Мемуарист всегда вызывает юмористическое отношение. Однако против моих ожиданий он поддержал мой странный замысел. Только не думай о публикации. Ты должен честно изобразить свой путь, так как я его наблюдаю. Лето миновало зенит. Прошла предварительная премьера «Транзита». Театрщик не успел вернуться после ремонта на площадь коммуны. Но для спектакля эта задержка была как нельзя более кстати. Бурдонский пробовал, переставлял, по ходу дела менял оформление. В конце концов, через несколько месяцев, на милой, привычной мне малой сцене, где столько сезонов шли добряки, где оставились еще две мои пьесы, теперь был успешно сыгран «Транзит». Но, как и в случае с незнакомцем, образцовое прочтение драмы состоялось на голубом экране. До фильма, осуществленного Фокином, меня отделяла дорога в 3 года. В конце июля всех потрясло злодейство, случившееся в Ленинграде. В Летнем саду безмотивно, бессмысленно были уничтожены статуи, устоявшие перед всеми стихийными и социальными потрясениями. Этот садистский акт вандализма надолго лишил меня равновесия. Я видел в нем вызов недостижимому. Темный безотчетный вызов культуре, поэзии, красоте. Нет, мировой процесс неделим, и нам еще суждено пережить время экстремы, столкнуться лбами с мстительным маргинальным подпольем, когда оно выйдет на свет, не таясь. Мир до поры до времени скрытый, но рядом живущий и копящий ненависть громко о себе заявил. Сегодня мне ясно. В то давнее лето я ощутил, пусть еще не увидел, мерцание будущего романа, который потом назвал «Злобой дня». Еще через несколько дней я услышал о том, что скончался Герберт Маркузе. Я сам не мог понять, отчего злое бесчинство в Летнем саду и смерть влиятельного философа за 1000 верст от наших осин вдруг совместились в моем подсознании. В самом деле, какая связь меж вакханалией подонков и, без сомнения, горькой утратой всей интеллектуальной элиты? Все было, однако, не столь произвольно. Ведь именно мыслители Франкфурта сделали Люмпина демиургом прогресса. Откуда возникла в почтенном учителе грозящая общим уничтожением идея великого отказа? И кто откроет? Какие страсти терзали профессорскую душу, теснились у его изголовья, рождали его профетический пафос? Желание опередить свое время или опередить свою старость? Чего бы ни стоило быть с молодыми, тайные, с юности, счеты с миром, поистине горестная судьба крушить одномерного человека, чтобы поднять одномерную массу. Должно быть, то был последний оракул, который еще при жизни дождался осуществления предсказаний и увидел, как воплощенная мысль оскаливается жалкой пародией, столь же безумной, сколь смертоносной. К иному и не могла привести ставка великого подстрекателя на радикалов и аутсайдеров. Начало осени мне принесло очередную неудачу и очередную надежду. В 13-й день сентября, как нарочно, мне позвонил невеселый Анинский. Дружба народов, посовещавшись, решила все-таки не рисковать. Новая версия монолога, названная старой рукописью, вначале встретила одобрение, финал казался неправомерным. Но оставалось поблагодарить Анинского за откровенность. Не каждый сказал бы без обиняков, что дело в нежелании риска. Люди, пусть они даже и редакторы, обычно не любят таких признаний. Я съездил в редакцию, взял свою папку и сразу же вернулся домой. Мрачно поглядывая в окно, я занимался самовнушением. В сущности ведь ничего неожиданного. Разве я не был готов к отказу? Разве я загодя не смирился с тем, что несчастная старая рукопись так и останется старой рукописью? Я не считал, что в ней есть крамола, но если таковою считают независимую, незаемную мысль, о чем предупреждал меня Анинский, то тут уж ничего не поделаешь. Мой грех, пусть он со мной и останется. В этот драматический миг внезапно загремел телефон. Звонили из города Петрозаводска. Редакция журнала «Север» просит меня прислать мой роман. Нельзя сказать, что я сразу же ожил, поверил в возможность публикации, но этот звонок в минуту уныния, все в тот же 13-й день сентября, судьба подает мне мистический знак. Похоже, еще не все похоронено. Надо признаться, что я был удивлен. «Север» был почвенническим изданием с устойчивым кругом собственных авторов. Но то был журнал со своим лицом, строгим, как северная природа. В нем были и поморская сдержанность, и безусловная основательность. В нем не было пороха и задора, но ощущалось зато тяготение к честному, а не социалистическому добропорядочному реализму. Именно эта традиционность и обеспечивала его нонконформистскую репутацию. В «Севере» сохранялось приличие, было бы славно там напечататься. Но я запретил себе сладкие сны. Я понимал, что в Петрозаводске не станут плодить себе неприятности из-за московского романа, тем более неудобного автора, поэтому надо занять себе голову. Я даже опомниться не успел, как осознал, что тружусь над комедией. Пьеса, которую поначалу назвал я «Лицом», а потом «Карнавалом», писалась на удивление долго. То ли трудные занятия прозой, вязкая охота за словом, будто уходишь в зыбучий песок, он тебя втягивает, засасывает, иной раз даже не веришь, что выберешься, то ли душевная усталость превысила меру критической массы. Но диалог, в котором я обычно себя чувствовал так уверенно, на сей раз буксовал, не давался. Меткая, непринужденная реплика, емкое слово, изящество стиля — все, что входило в условия замысла, в условия избранной мною игры, все требовало непомерных усилий. Где прежнее счастливое время, когда с каких-то 2-3 недели писал я комические сюжеты и драматические истории, с трудом я закончил первую часть и понял, необходима пауза, иначе утратится вкус к работе. Писатель Анатолий Калинин обнародовал в газете «Известия» очерк о посещении Шолохова. Очерк был назван «Незабываемое». Казалось, автор его писал в каком-то горячечном состоянии. Странная смесь благоговения, доходящего до чревовещания, почти молитвенного экстаза, непроизнесенных угроз и нервного стрясения воздуха — было все. И раскинувший крылья орел прямо над Шолоховским домом, и степь, что почтительно замерла в ожидании шолоховской речи, слитный экстаз людей и вселенной. Ну вот, наконец, наступает срок высказаться и самому герою, и ни единой, ни общей мысли, ни единого живого словечка. Безжизненные, плоские тезисы, будто обрубленные косноязычием. Спросили о казаках Толстого, одобрил. «Дед Ерошка хорош, ядреный». Этим ограничился. Читая, я думал, все что угодно, но не дожить бы до этих лет полной исчерпанности и бессилия, и все-таки не мог же бесследно растаять, исчезнуть подобный дар. Неужто еще один темный фантом темной эпохи легенд и мифов? Начало этой черной зимы было для пишущего эти строки неожиданно благоприятно. В Питере после долгих отсрочек Фоменко приступил к репетиции моей застоявшейся измены. В Тбилиси талантливейший поэт Миха Квлевидзе начал работу над переводом римской комедии. Толчком послужила смешная история. Однажды он слушал мое выступление. В нем я, между прочим, заметил. Вот, говорят, что доходное место рождает опасные ассоциации. Ладно, выбросим доходное место, но куда же мы денем ассоциации? Миха в одной из журнальных статей сослался на недоумение Зорина. Мой приятель Гигалорд Кипанидзе, известный грузинский режиссер, так долго смеялся, что сразу же сел за присланный мною ему однотомник. Спустя неделю Квлевидзе трудился над заказанным ему переводом. Но главное было еще впереди. Редактор «Севера» Дмитрий Гусаров решил печатать старую рукопись. Вскоре мы встретились и сошлись. Я увидел перед собою человека, которому можно было довериться, на слово которого можно было положиться.